Разговор с чертом. Человек, которого Фандорин считал мертвым и даже взгрустнул по этому поводу, в это время находился не так далеко от рабочего поселка компании «Бранобель». Листал конторскую книгу, сплошь исписанную цифрами. На странице сверху купеческой славянской вязью было напечатано 2-е, 15-е июля, среда. Потом шла обычная бухгалтерская таблица из трех столбцов. В левом, куда записывают название финансовой операции, артикул товара или что-то подобное, длинный перечень нефтедобывающих предприятий, коротко обозначенных именем владельца или директора. В среднем, где обычно проставляют дебет, значились цифры, число работников. В правом, кредитном, тоже шли цифры, число бастующих. Если показатели среднего и правого столбцов приблизительно совпадали, человек ставил плюс. Где была существенная разница — минус. В нескольких местах справа пузырился ноль в сопровождении жирного восклицательного знака. Вот как это выглядело. Бранобель. 10450. 9200. Плюс. Ротшильд. 7650. 4300. Минус. Монташев. 3100. 3100. Плюс. Тагиев. 2550. 2550. Плюс. Арташесов. 4100. 4100. Плюс. Асадулаев. 2800. 2800. Плюс. Валитбекова. 990. Ноль. Восклицательный знак. Путилов. 3730. 2200. Минус. Закончив подводить дневной баланс, счетовод посмотрел на часы. Пару дней назад он по протекции устроился на должность, которую не променял бы ни на что на свете. Нынче первый раз предстояло идти в ночную смену. Однако время еще оставалось. Человек задумчиво прищурился, глядя в угол тесной комнатенки. Там на вешалке висел дождевик. Он слегка качнулся на сквозняке, будто повел плечами. «Как делишки?» — спросил черт. «Кудряво?» «Идет к концу», — беззвучно пошевелил губами человек. Усмехнулся. «А ты сомневался». «Восхищаюсь. И даже снял бы шляпу, если бы она не висела на отдельном крюке. Что, брат, скоро уже?» «Осталось договориться с эсерами насчет флотилии и с грузинами насчет железной дороги. Тогда уже не важно, все буровые встанут или не все». Черт поинтересовался, вроде бы почтительно, но в то же время и с подковыркой. «Значит, все у тебя предусмотрено, все под контролем. А главный фокус не подведет? Гляди, не сорвалась бы охота». «Не сорвется. Времени достаточно». «А не слишком ли достаточно?» Задал собеседник вопрос в грамматическом смысле не вполне грамотный. Но где сказано, что черти обязаны в совершенстве владеть русским языком? «Зараза!» Человек заерошил волосы, начал хмурить брови, барабанить по столу. И вдруг обругал ни в чем не повинного беса. «Чтоб ты провалился! А ведь верно! Может сделать ручкой! Зачем ему теперь? Ах ты, козел рогатый! Не предусмотрел!» «Ну вот, я же еще и виноват!» Донеслось из угла. Но человек только отмахнулся, он лихорадочно соображал. Дьявол, впрочем, был не из обидчивых. «Нужен дивертисмент», — прошептал он. «Что-нибудь милое, затейливое, но стопроцентное». «Ты прав», — человек улыбнулся. Даже рассмеялся, тоже беззвучно. Сказал в рифму. «Скучать мы не дадим. Мы вот что учудим».